Глава 18. Нежеланная популярность. Да, конечно, так же мило улыбается декан. Имя редкое. Лен, глянешь? Сейчас, отозвалась секретарь. И спустя пару минут ответила. Так это Серов. Он только перевелся. Тоже из очень непростой семьи. На одном потоке учиться будете, кстати. Что? Двоякое чувство. Вроде бы рада, а вроде и зоопарк из моей жизни никуда не ушел. Он будет рядом и снова может меня утащить. И я совсем не понимаю, как буду на него реагировать. Себя тоже не понимаю. То ли стоит прямо сейчас отказываться от всего и менять университет, а еще лучше город, то ли... Признать честно, после вчерашней выходки Марка мне хочется назло ему встретиться с Эриком, если, конечно, получится. И что это значит из непростой семьи? Ладно, плевать. Будет слишком подозрительно, если я начну расспрашивать. Я же вроде как просто возвращаю ему блокнот. Ну вот так, улыбается секретарь. Сможешь вернуть его на учебе или... Она щурит глаза и ухмыляется. «Дать тебе его телефон!» «Что?» Я неловко улыбаюсь, а после мотаю головой. «Нет-нет, спасибо. Я же просто верну ему блокнот. Думаю, он...» Хотела проверить, правильно я поняла или нет. «Хорошо!» Секретарь улыбнулась. «Но если что, обращайтесь!» «Да-да, спасибо!» Пролепетала я и вышла из деканата. Путь обратно в аудиторию был словно в тумане. Нам что-то рассказывали, но я выцепила для себя самую важную информацию, когда возвращаться на учебу, и ушла в свои мысли. Смотрела на сокурсников мутным взглядом и почти не слушала предложения собраться в кино или еще куда-то. Я не душа компании и в группе популярностью не пользуюсь. Какой смысл приходить, если все равно буду стоять в стороне одна? Странно, но сегодня ко мне было очень много вопросов. Все спрашивали моего мнения, куда я хочу, чем займусь на каникулах. Как это странно и даже неприятно. За одну ночь я из той, на кого косились, с превосходством и равнодушием превратилась в очень значимого человека. Но причиной тому стали не мои старания, а деньги, которые заплатили за меня совершенно чужие мне люди. Точнее, не люди. И от этого еще неприятнее. В группе тоже резко изменилось ко мне отношение. В худшую сторону. Как только я входила в аудиторию, все внимание было приковано ко мне, а за спиной начинались шепотки. Поэтому я была очень рада, что пришел конец семестра, и это последний день перед каникулами. Очень надеюсь, что за их период страсти поутихнут, и все забудут о моем невероятно щедром даре университету, который я даже не делала. Но новогодние каникулы, к моему великому сожалению, пролетели слишком быстро. Папы почти никогда не было дома, с деньгами, которые дали волки, его небольшой бизнес сразу пошел вверх. Я постоянно сидела дома, выбираясь только на прогулки с Дарком. В наш любимый парк мы больше не ходили. Если пес настораживался, я предпочитала развернуться и искать обход. Мне казалось, он должен чувствовать оборотней. Когда приходили люди Алика, чуть глотку не сорвал. И папу недолюбливает. Как вспомню день, когда я притащила домой щенка, сложно было сказать, кто злился больше, а сколько пришлось уговаривать папу оставить его. Сейчас Дарк — мое единственное утешение и друг». Не сокурсникам же верить, которые достают сообщениями в соцсетях и пытаются выманить меня на встречи и тусовки, заверяя, что так я пропущу всю молодость. Я уже свыклась со своим происхождением, но все равно было странно. Постоянно ощущался страх, что ко мне опять заявятся какие-то оборотни и утащат в неизвестном направлении. Я смотрела телевизор и листала ленту и пыталась угадать, есть ли среди попадающихся мне лиц оборотни. Пару раз подумывала поискать Эрика в соцсетях, но каждый раз отвлекалась на очередное сообщение от ребят с универа и радовалась, что меня оградили от ошибки. Он мне тоже не писал и не звонил, хотя я уверена, возможность меня найти у него точно есть. Значит, не хочет. И все же, если мы будем учиться вместе, все равно пересечемся, когда каникулы закончатся, и случится это совсем скоро. «Настя, погнали в крытый каток? Эй, Настя, мы собираемся по магазинам, идешь?» Будто у меня есть на это лишние деньги. «Насть, привет! Меня выписывают!» Последнее написал Глеб. И именно на него я ответила. «Привет! Рада слышать!» А потом добавила. «Знаю, что вопрос дурацкий, но как рука? Какие прогнозы?» «Долго рассказывать. Хочешь выпить кофе?» Я насторожилась. С одной стороны, согласиться стоит. Из-за меня Глеб пострадал тогда. С другой, он и раньше был не самым приятным из людей, а теперь наверняка в курсе моего внезапного богатства. А если он будет просить деньги? Впрочем, вряд ли. Семья Глеба далеко не из бедных. Зачем ему это? «Просто кофе, клянусь!» присылает он вместе со смайликом. Я вздыхаю и пишу в ответ. «Хорошо. Когда и где?» Глеб прислал адрес маленькой и уютной кафешки в исторической части нашего города и добавляет, что ему уже не терпится меня увидеть. Отложив телефон, я некоторое время смотрю в стену. Что он имел в виду, сказав про просто кофе? Что не будет поднимать тему, о которой мы говорили в последний раз? Или о том, что это не свидание? Потому что звучит как свидание. Боже, а что Эрик скажет? С другой стороны, почему меня это волнует?